Глава 20. Родерик. Мы со Стеллой не просто не планировали заводить еще хотя бы одного ребенка. Мы пришли к категорическому мнению о том, что Энтони, Пенни и Джереми нам более чем достаточно. Еще до свадьбы мы решили, что родим не более двух детей. Да и наше финансовое положение не было рассчитано на содержание большого количества человек в нашей семье. Мы исправно предохранялись. Некоторое время Стелла даже принимала противозачаточные, пока я не убедил ее в том, что мы можем обойтись без препаратов. Поэтому, когда мы узнали о наступившей беременности лишь в конце ее первого месяца, мы пришли в настоящий шок. Лишь спустя пару недель мы вспомнили момент, когда это случилось. Мы заподозрили, что презерватив прорвался, но не были в этом до конца уверены. Теперь же это было очевидно. Он действительно дал трещину. На втором месяце беременности, когда живот Стеллы стал подозрительно большим для своего срока, мы преждевременно явились к своему доктору, который и сообщил нам о том, что у нас ожидается тройня. Наш шок умножился на 3. Это нельзя было назвать неожиданностью. Это было чем-то сверх. Но несмотря на то, что мы ни морально, ни материально не были готовы к появлению плюс хотя бы одного ребенка, не то что 3, мы даже не задумывались о прерывании экстремальной беременности. Мы все, я, Стелла, Амелия и даже Генри, готовились к рождению еще одного малыша. Но никто из нас так и не смог подготовиться к появлению сразу 3 младенцев. Хью и Миша и Таша родились ровно на 7 месяце, без операционного вмешательства, с рекордным для тройняшек весом в 2 килограмма 300 граммов каждый. Энтони на тот момент было 6 лет, Пенни 4, а Джереми 2 года и 1 месяц, если я ничего не путаю. Рождение тройняшек предвещало наступление хаоса. Но нас вовремя выручили близкие люди. На первый год после рождения тройни Генри взял на себя Энтони. Мы жили по соседству, поэтому я не переживал относительно того, что Энтони ночует у моего брата. И хотя он плохо ладил с Ширли, благодаря Генри за следующий год он заметно подтянул свою учебу. Пенни и Джереми взяли на себя Пандора, Белла и Майя. Они забрали детей к себе в Лондон, привозя их к нам один раз в месяц на пару дней. Мы безумно по ним скучали. Я вообще на стену лез без своей Пенни. Но мы все прекрасно осознавали, что так будет легче для всех. Особенно для психологического здоровья Стеллы. Последовавший за рождением тройняшек год стал для нас самым сложным периодом в нашем родительстве. Финансово нам стало заметно сложнее. Но в этом плане нам сильно помогал Генри, без которого мы тогда бы точно не смогли свести концы с концами. В то время Стелла буквально засыпала на ходу. А мы с Амелией изо всех сил пытались демонстрировать ей, что у нас все под контролем, чтобы максимально поддерживать ее бойцовский дух. И вот однажды тот тяжелый год закончился. Стелла постепенно пришла в себя и вновь стала самой спортивной молодой мамочкой во всем городе. Упорным ежедневным трудом, добившись лучшей фигуры, чем у тех женщин, которые родили всего 1-2 детей. На момент рождения тройняшек мне было всего 29, а Стелле 31. И мы никак не могли поверить в то, что в столь раннем возрасте стали не просто многодетными родителями, а самыми многодетными родителями во всем городе. Родителями сразу 6 детей. Радость, граничащая с безумством. На первый день рождения Хью и Миши и Таши Стелла попросила Пандору вернуть из Лондона Пенни с Джереми. А Генри привел Энтони. Когда мы все вновь начали жить под одной крышей, вот тогда-то и начался самый настоящий хаос. Но к тому моменту я, Стелла и Амелия уже были психологически подкованы. Да и Генри всегда был на подхвате. Мы определенно справлялись. И с взрослением детей у нас получалось все лучше и лучше. С такой идеальной женщиной, женой и матерью, как Стелла, просто не могло быть иначе. Она раньше всех начинала свой день, 24 часа в сутки пылала неиссякаемой энергией, знала ответы на все вопросы и всегда, всегда умела слушать. Смотря в ее васильковые глаза, я тонул в океане любви, не веря своему счастью. Благодаря невероятной красоте Стеллы наши дети получились очень красивыми. Особенно красивыми были тройняшки, которых я по праву и с усмешкой на губах мог считать жемчужиной нашей коллекции. Я достаточно быстро понял, что, несмотря на их идентичность между собой, их все же легко отличить друг от друга. Хьюи, само собой, выделялся на фоне своих сестер. Но различие Миши с Ташей бросалось в глаза не сразу. Таша, в отличие от своей старшей сестры, была на 1% более стойкой, на 1% более усердной, на 1% более внимательной и на 2% более бойкой. Никто из детей, даже Миша, не был точной копией Стеллы. Однако ее копией в соотношении 99% неожиданно стала именно Таша. Один в один, только цвет глаз не васильковый, а мой, изумрудный. В итоге после гибели Стеллы эта летая схожесть Таши с ее матерью превратилась для меня из наслаждения в непростительную и неисправимую безысходность, с которой я так и не смог совладать. От одного только взгляда на свою Стеллу, еще совсем молодую и такую живую, мое сердце сжималось и трещало по швам. Стелла была в каждом движении Таши, не Миши, в каждом ее поступке и каждом взгляде. Я не смог этого вынести. Не смог вынести того, что перед моими глазами стояла реинкарнация Стеллы, ничего не помнящая о нас. Ни нашей первой встречи, ни нашего первого свидания, ни нашего первого поцелуя, ни нашей свадьбы, ни рождения нашей первой дочери. Она смотрела на меня своими новыми, изумрудными, вместо васильковых глазами и ничего не помнила. Теперь ее звали Таша, и она была в роли моей дочери. И свою роль она исполняла, как и всегда, гораздо лучше, чем я свою. Откровенно говоря, с ролью ее отца я так и не справился. Я был замечательным мужем для Стеллы, но для Таши я не смог стать даже хоть каким-нибудь отцом. Только после смерти Стеллы я понял, что был рожден и существовал для одной единственной роли. И эта роль была не ролью отца, это была роль мужа. С уходом Стеллы я лишился своего амплуа, лишился детей, лишился себя. Смотря на Ташу, я часто ловлю себя на мысли о том, как она может не помнить того, как я впервые подарил ей цветы, и лишь спустя мгновение осознаю, что передо мной вовсе не та Стелла. Такого ощущения у меня никогда не возникло с Мишей. Просто, наверное, Миша, хотя и была ее копией, все же она была не точной, в отличие от Таши, в точности скопировавшей свою мать. Это слишком сложно, чтобы объяснить, и слишком больно, чтобы позволить понять. Тройняшки. Пока Хью увлекался конструктором, сидя в самом дальнем углу дома, только чтобы его лишний раз не трогали, красота девочек доводила окружающих людей до безумства. Едва ли не каждый прохожий таял от их детских кудряшек, огромных зеленых глаз и нестерпимо милых улыбок с ямочками на щеках. Год за годом они выигрывали все конкурсы красоты, на которые их снаряжала Амелия, пока Таша в 7-летнем возрасте не запротестовала, наотрез отказавшись участвовать в мероприятиях, на которых будут оценивать ее внешность, а не внутренний мир или хотя бы умственные способности. К тому моменту я уже знал, что в ней говорит дух Стеллы. Миша же на протяжении еще 2 лет поддавалась уговорам Амелии принимать участие в конкурсах подобного рода, что вызывало у Таши искреннее негодование относительно подобного решения сестры. Кажется, уже тогда она осознавала, что всю оставшуюся жизнь ей придется делить с сестрой одну внешность на двоих. Но характер она делить с ней явно не собиралась. Миша, не задумываясь, сделала ставку на красоту. Таша же сразу поставила на характер. В итоге именно ставка Таши не прогорела. Красота же подвела каждую из них и сделала это с особой жестокостью. Мишу она убивала извне, Ташу изнутри. Первая принимала внимание мужчин за чистую монету и оттого испарялась. Вторая же так жестоко никогда не обманывалась и оттого быстро оледенела. Одна существовала мгновением, вторая не существовала вовсе. Миша своим примером доказала, что их старшая красота неизменна, несмотря ни на что. Вместе же они доказали, что красота не является гарантом счастья. Мы все были счастливы лишь в прошлом, при жизни Стеллы. Тогда 10 лет, 8 месяцев, 1 неделю и 3 дня назад. В нашей семье только один ребенок был назван в чью-то честь. Имя Энтони мы придумали в пути, когда ехали забирать его к себе из рук социальных служб. Амелия прочла вслух рекламу на одном из лондонских билбордах. «Лучшие цветы в магазине Энтон». Мы тогда как-то связали образ ребенка с цветком жизни и каким-то образом пришли к выводу о том, что это знак, так как до сих пор никак не могли определиться с именем для рыжеволосого мальчишки. О том, что свою дочь мы назовем Пенни, мы со Стеллой знали еще до нашей свадьбы. Звучание этого имени нравилось нам обоим, и ни у кого из нас не было ни единой, даже косвенной знакомой, носящей это имя. С Джереми же все получилось гораздо проще, чем с Энтони. Мы со Стеллой написали список из 10 нравящихся нам мужских имен, после чего, закрыв глаза, по очереди ткнули пальцем в лист. Не знаю, как так совпало, но мы оба вслепую попали на имя Джереми, отчего у нас не осталось сомнений. Пол же тройняшек мы так и не смогли узнать вплоть до их рождения, поэтому заранее решили, что будем называть их созвучными именами. Мы месяц подбирали имена для мальчиков и девочек, и в итоге остановились на именах Кэмерон и Дженсен для мальчиков и Айша, Миша и Таша на случай, если родятся девочки. Имя Хьюи было вне обсуждений. В честь моего деда, мужа Амелии, которого я обожал и который передал мне свое скрипичное дело. Генри с Майей не были заинтересованы этим ремеслом. Меня же оно буквально поглотило. В итоге у нас родился Хьюи, а девочек мы решили назвать Мишей и Ташей, так как эти имена были больше, чем Айша, приближены к русским вариантам имен, что весьма нравилось Амелии. Не могу вспомнить, когда именно дедушка Хьюи начал учить меня ремеслу скрипичного мастера. Кажется, я занимался этим с рождения. Мы вместе с утра до вечера заседали в его мастерской, которая теперь принадлежит мне, и вдыхали приевшийся запах лака и дерева. Это ремесло передалось ему от его отца, а его отцу от его деда. И хотя со временем я ушел в бизнес своего отца, я все равно вернулся к тому, что оживляет пространство. Хотя и не может оживить меня. Когда-то я сам превосходно играл на скрипке. Но до уровня Миши и виртуозной игры ее младшей сестры мне было не дотянуться. Перед их поступлением в музыкальную академию я собственноручно смастерил для них скрипки. Я был уверен в том, что в академию моих девочек зачислят без проблем, и нисколько не был удивлен тому, что у них выявили идеальный музыкальный слух и даже голос. Мне до сих пор жаль, что после аварии голос Таши так же дрогнул, как и ее всегда крепкая рука. Это был мой любимый голос и была моя любимая рука. Все остальное любимое в моих детях сосредоточилось в Пенни. Возможно, поэтому Миша, родив Мию, сказала мне, что всю жизнь была мной недолюблена. Я этого не замечал. Особенно теперь, когда Таша лишилась того, что я любил в ней больше всего, после чего для меня она встала на один уровень с ее сестрой. Дерево и другие материалы для создания скрипок мне поставляет внук лучшего друга, деда Хьюи. Он сам ремесленник, профессиональный стекольщик. Но мне приходится не только мастерить скрипки, но и продавать их. Выручка нерегулярная, и мне редко удается заработать больше, чем на прожиточный минимум. А иногда и вовсе получаются нулевые месяцы, когда не продается ни одно из моих творений. Но меня уже давно не волнует финансовая сторона своей работы. Мои дети, которых я так и не смог воспитать, давно уже стали материально независимыми. А после потери Стеллы и вместе с ней потери своей роли мужа, я в деньгах больше не нуждался. За исключением возникшей ситуации с Мией. До сих пор я стараюсь не думать о том, как именно Таша сняла с наших плеч этот груз. Во время снежной бури Розамунд я видел этого Дориана Риордана, о котором прежде уже слышал от Пандоры и от Пенни. Не могу сказать, что я остался от него в восторге, но я знаю, в какую ледяную глыбу, не без моего участия, вернее, из-за моего безучастия, превратилась Таша, так что, возможно, это именно то, что ей необходимо. Ей уже давно не спасет ни один ледоруб. Ей нужен ледокол. Огромное судно, способное раскрошить все на своем пути, даже ее. Если этот ледокол — Дориан Риордан, значит, так тому и быть. Главное, чтобы он в итоге не стер ее в порошок. У меня со Стеллой было нечто большее, чем просто любовь. Наши души были связаны. Мы действительно были одним целым. До сих пор я жалею только об одном в нашем браке. О том, что не успел обвенчаться с той, без которой не смог жить. Мои скрипки и мои смычки. Я не просто продаю волшебные палочки. Я их создаю. Если я создаю волшебство, значит, я имею право на веру в невозможное. Я верю в то, что Стелла жива, что она потерялась и что однажды она найдет обратный путь ко мне. Я не скрываю этого ни от кого. Все считают это тихим безумием, но я предпочитаю быть тихим безумцем, нежели отречься от своей веры. По ночам я явственно ощущаю, что она живая, где-то существует. И это не ее реинкарнация, живущая через дорогу от меня. Не Таша. Это она. И мы можем встретиться в любой момент. Но никто из нас не знает, как добраться друг до друга. Путь словно утерян. Но я чувствую ее присутствие в мире, в котором существую я. Несмотря на то, что я похоронил ее тело и еженедельно ухаживаю за ее могилой и могилой нашего сына. Даже если я забуду себя, я не забуду своей веры в то, что Стелла не умерла. Это я умер, не она. И лишь в ее силах меня воскресить. Я же воскресить ее не могу. Я могу только дождаться. И я буду ждать. Сколько от меня понадобится, столько и буду. Я готов отдать все свое время, всю свою жизнь. Пусть только вернется ко мне. Пожалуйста, пусть только вернется.